Глава 2. Встреча с Богом Смерти. Королевство Дракона Короля. Его можно описать одним словом – хаотичное. Странное сочетание высоких, низких, больших и маленьких зданий. Нет единого стиля одежды, как в других странах, а о планировке города даже не задумывались. Вон, гостиница «Искатели приключений» расположена рядом с особняком какого-то богача. Школа стиля Бога Меча находится напротив школы стиля Бога Севера. Но все равно это удивительное место. В этом королевстве не существует каст. Меритократия, империализм. Обычно я бы сразу направился в королевский дворец, но не в этот раз. Мы здесь никто, мы не можем действовать с позиции силы. Вот чему я научился в Милисе. Если ты имеешь дело с властью, нужно убедиться, чтобы тебя восприняли всерьез. Если ты в Риме, веди себя как римлянин. Хотя в этот раз все немного по-другому, мне просто нужно подготовиться должным образом. Мы направились в посольство. Какое посольство? Конечно же, посольство Королевства Асура. Ариэль – главный акционер нашей компании. Королевство Асура покрывает Орстед Корп. Постойте, может наоборот? Это Орса защищает Королевство Асура. В любом случае, позаимствовав влияние Асуры, мы усилим наше положение и ситуация, как в Милисе, не повторится. Я одолжу официальную одежду для приемов и карету, затем направлюсь во дворец с письмом от Ариэль, на котором красуется королевская печать. Когда я попросил королеву Ариэль об этой услуге, она без колебаний согласилась, а позже добавила. «Если разразится война, ты можешь рассчитывать на мою поддержку. Похоже, за последние несколько лет она укрепила как свою власть, так и армию. Если я попрошу ее о нескольких телохранителях, думаю, у нее найдется парочка достойных кандидатов. Но я не знаю, насколько они будут полезны». Когда посол получил наше письмо, нас провели в костюмерную. К моему удивлению, во всем посольстве оказалось всего лишь одно место, где можно выбрать одежду и переодеться. «Аиша, если тебе нравится какой-то наряд, ты можешь взять его с собой. Выбирай быстрее. Эрис ждет». «Братик, я не могу выбрать. Может, зеленый будет лучше? Эрис в красном, а ты одет в серое». Аиша бодро расхаживала по комнате в нижнем белье и все не могла решить, что одеть. Она настоящая женщина, учитывая то время, которое она тратит на выбор одежды. Когда Аиша попросила меня остаться и сказала: «Я хочу, чтобы ты помог мне, братик», служанка одарила меня таким взглядом. Тем не менее, хоть она и попросила меня помочь, и не похоже, что она интересуется моим мнением. Если я что-то предложу, она тут же ответит: «Нет, это не подходит к платью Эрис», и мы продолжим. В прошлый раз с ее одеждой служанки были проблемы, следовательно, нужно подобрать другой наряд, но почему-то так долго-то. Для меня это новый утомительный опыт. «Я не должна привлекать к себе внимание, будет лучше выбрать что-то попроще». «Нет, ничего, если ты будешь выглядеть броско, ты такая милашка, что даже бог смерти остолбенеет. Будь серьезнее». Меня читали, но серьезно, нет ничего странного в том, что если она найдет себе мужчину в таком месте, на нее обрати внимание какой-то благородный дворянин и повторится история Золушки. Было бы замечательно. Не хочу увидеть какого-то мутного типа. «Тогда как насчет этого темно-зеленого? Оно скромное и подходит к платью Эрис». Эта юбка немного коротковата, ноги будут слишком сильно открыты». «Да все будет в порядке, теперь еще эта служанка влезает со своим «нет», и платье забраковано». Аиша со стоном вернулась к выбору платья. Теперь, когда увидел ее в белье, я могу с уверенностью сказать, у нее отличное тело. Она округлилась в нужных местах, уверен, дело в генах. Заняты Лилия тоже такие, и в семье Нотос Грейра любили большую грудь. Наверное, у моей бабушки тоже была большая. Это наследственность. «Эй, братик!» «Как тебе?» Развернувшись, я увидел Аишу. Она стояла полубоком, руки за головой, спина прогнута, что сделало ее и без того немаленькую грудь еще больше, и попа отставлена немного назад. Я уже где-то видел эту позу. «Кто научил тебя этому?» «Фурсена, она сказала, если ты примешь эту позу, все мужчины слюной зайдут». «Это не так. Сейчас эта поза тебе не идет. Не стоит доверять ее советам». «Эй, все наемники были в восторге, когда увидели ее». «Хватит шуточек, давай быстрее». Хоть у нас еще и было время, нам стоило поспешить. Сегодня нам назначена встреча с принцессой Бенедиктой и ее рыцарем Рэндальфом. Не похоже, что они заняты чем-то. Можно сказать, у них сегодня вообще нет дел. Мы можем задержаться до полудня. Не думаю, что мы станем врагами, если опоздаем на час. Хоть я и не люблю ждать до последнего, можно немного и пощекотать им нервы. Но не стоит забывать за это. Можно и поплатиться. Медленно. Всегда есть люди, которые куда-то спешат. Они врываются в комнату, почти выламывая двери с петель, оставляют в стене глубокие вмятины и как ураган вносятся в комнату. Это Эрис. Она одета в великолепную красную куртку и черные штаны. Ее волосы схвачены хвостик в стиле дворян ГДК. Настоящая женщина-мечница, внушающая благоговейный страх. Ну чего уж тут, она одета в мужской костюм. По словам служанки, платье и меч несовместимы. Эрис без колебаний променяла свое платье на свой нынешний наряд. «Я жду уже целую вечность». «Прости, Эрис, я не могу выбрать». «Хм». Она быстро подошла к Аише, ее огненно-красные волосы развивались за ее спиной, и схватила одно из предложенных нам платьев. Красное, яркое, облегающее платье. «Вот, одевай! Но ведь ты тоже одета в красное!» «Что? Я тебя смущаю? Ты не хочешь одеться в такой же цвет, что и я?» «Нет, дело не в этом. Я не должна привлекать внимание. Я обычная служанка. Разве ты не должна выделяться больше?» «Ты не служанка. Моя младшая сестра должна быть достойно одета». Услышав слова Эрис, Аиша залилась румянцем, хихикнула и взяла платье. «Если ты настаиваешь, я одену его». Она выглядела счастливой. Это из-за того, что Эрис назвала ее своей младшей сестрой? Женщины. Как только Аиша закончила с переодеванием, мы отправились в королевский дворец КДК. Королевский дворец, он не такой большой, как королевский дворец Асуры или изысканный, как Милиси. Вкратце, куча непонятных раздутых зданий странной формы. Кажется, по мере необходимости к главному зданию просто добавляли пристройки. Вот так и возникло это нелепое сооружение. Но в результате здание оставляло впечатление чего-то чуждого для этого мира. Если бы мне пришлось нападать на это место, я бы начал колебаться. Ну да ладно, в этот раз все будет хорошо. Я в карете, запряженной красивыми белыми лошадьми, достойно одет и, что самое главное, мне назначена встреча. А Орсет рассказал мне о нынешних и будущих проблемах этой страны. Уверен, все пройдет гладко. «Ну что, Эрис, Аиша, вы готовы?» «Да, агась. Нас только трое, Эрис, Аиша и я. Если бог смерти окажется врагом, мы с Эрис задержим его. Аиша, на тебе свиток призыва. Дальше я уже разберусь с помощью МК-1». «Знаю. Вообще-то я хотел взять Занубу или Рокси, но они полностью ушли в работу над МК-3. Да будет так. Эрис и я – основная сила. Но это только если бог смерти окажется врагом». Эрис в авангарде. Для победы над таким непредсказуемым человеком, как Рэндальф, необходимо минимум 2 человека. Ну, а Аиша нужна для призыва МК-1 и создания отдельных наемников. Мы у входа замок. Мне даже рта открывать не пришлось. Человек из посольства взял все на себя. Объявление о нашем прибытии, разговор со стражем и всеми дальнейшими формальностями. Никаких проблем. Мы на месте. Как только мы вошли, нас сразу же провели во дворец. Подозрительно. Человек, одетый как дворянин, разговаривает с рыцарем и смотрит на нас. «Ведите себя достойно. Я прибыл сюда как друг Бенедикты, и я четко дал понять о моей связи с Ариэль. Поссориться со мной значит поссориться с королевством Асура. К тому же должны существовать еще и слухи о моей причастности к войне с Широном. Не думаю, что кто-то знает о причастности Орсада к смерти короля. Я снова в долгу у Ариэль». Нас провели в сравнительно небольшую, просто обставленную комнату с минимальным количеством прислуги. «Приветствую вас, Рудеус Дано. Давно не виделись». А вот стражи по максимуму. Бог смерти Рэндальф Мариан. Его позиция идеальна. Он защищает свою госпожу, у которой на руках плачущий ребенок. Бенедикта посмотрела на меня, ее губы плотно сжаты. Я решил поприветствовать для начала ее, затем уже Рэндальфа. Вроде это логично. Бенедикта сама, вы выглядите замечательно. Молчит. Тут уже ничего не поделаешь. Она многого наслушалась от Пакса касательно меня и Занобы. Не думаю, что он лестно отзывался о нас. Ваш сын в добром здравии. Заноба будет рад. Или это дочь? Бенедикта медленно покачала головой. Я угадал. Мальчик. Я могу узнать его имя? Пакс. Его зовут так же, как его отца, Пакс 2, добавил Рэндальф. Пакс младший, я буду называть тебя маленький Пакс. Отлично, разрешите мне представить мою жену и сестру. Я Эрис Грейрот. Я Аиша Грейрот. Приятно познакомиться. Немного грубовато Эрис и очаровашка Аиша. Возможно, из-за того, что они обе одеты в красное, они выглядят как сестры, хотя нет, они сестры. Бенедикта все еще молчит, она напряженно смотрит на Рэндальфа. «Но я слышала, что ваша жена из расы демонов», – взял слово Рэндальф. Его госпожа молчит, он говорит за нее, это немного грубо. «У меня 3 жены, та, о ком вы сказали, Рокси». «Боже мой, такой не одобряют приверженцам Милиса. Мой друг священник говорит мне об этом каждый раз, когда мы видимся». Я повернулся к Рэндальфу. «Давно не виделись, Рэндальф-сан. Он вообще не изменился. Все то же мрачное, изможденное лицо. С первого взгляда в его позиции много открытых мест, но это обман. Это можно с легкостью понять по нахмуренному лицу Эрис. Похоже, у вас все хорошо». «Дамс, я полон энергии. Что-то случилось? Сразу к делу. Недавно знакомый стал врагом. Я понимаю, когда я был моложе, мне пришлось убить друга. Сколько же он доставил мне проблем?» Ответил Рэндальф, мельком взглянув на Эрис и подвинулся на несколько сантиметров. «Эрис, не могла бы ты сделать пару шагов назад?» «Почему?» «Если вы так и дальше продолжите, Рэндальфу Сану будет тяжело сконцентрироваться на моем с ним разговоре». Эрис двигалась, чтобы иметь возможность и напасть на Рэндальфа, а тот двигался, закрываясь мной как щитом и защищая Бенедикту. Два воина пытались занять более выгодную позицию, что в свете торжественной встречи превратилось в их неспешное перемещение туда-сюда. Если оставить это без внимания, как только они займут выгодную для них позицию, начнется бой. Но он может быть врагом. Если он враг, зачем ему разрешать тебе брать с собой меч? Более того, он ни за что не привел бы Бенедикту. Он бы не взял на бой с магом и королевского меча тех, кого хочет защитить сильнее всего. На его месте я бы сражался один, ну или устроил засаду. Если Бенедикта здесь, он не враг. Хотя, может, это ее двойник? Нет, его ловушки изощреннее. Невозможно предугадать все. Давайте предположим, что это не ловушка и немного доверимся ему. Поняла. Эрис неохотой отошла к двери, но достала свой меч. Большое спасибо, Родеус Доно. Прошу прощения, обстоятельства. Здесь как-то много людей. Я могу узнать о том, что случилось? Конечно, я сам за этим сюда и пришел. Я рассказал о том, что произошло в Святом Королевстве Милис, и как представитель расы демонов Гису стал моим врагом, и о том, что Хитагами планирует использовать его для вербовки сильных воинов, а для того, чтобы помешать ему, я начал вносить его в список разыскиваемых преступников, и тоже начал собирать свою армию. Вот так открыто объявить о начале войны. Тогда у него просто не было достаточно сил. Я не о том, если вы сможете преодолевать все уловки, то второго раунда уже не будет. Рэндальф шумно рассмеялся, он делился своим опытом. У этих бессмертных ребят из расы демонов богатый опыт. Вот почему я хочу одолжить вашу силу. Я бы и хотел помочь, но у меня нет никакой причины вмешиваться. Более того, мне не особо хочется связываться с Хитагами. Даже если Хитагами был врагом его величества Пакса? Как это? Подробнее. Я объяснил, как Широн был втянут в планы Хитагами и кто был апостолом. Когда я закончил свой рассказ, он просто рассмеялся. Жуткий смех, из-за которого кожа на его лице натянулась, и я увидел его костлявые скулы. В таком случае, забудьте, что я сказал ранее. Я хочу отомстить за Пакса и уничтожить его врага. Сказал Рэндальф, не прекращая смеяться. Единственное, о чем я могу думать, когда смотрю на это зловещее лицо, он предаст нас. Но не стоит судить о книге по обложке. В общем, все прошло гладко. В таком случае... я бы хотел обсудить кое-что. Упс, понеслось. Можно узнать что? Хе-хе-хе. Разве мы не были по разные стороны баррикад пару секунд назад? Он так уверенно сказал об этом. Ощущение, словно меня загоняют в угол. Хотя, возможно, у Рэндальфа это нормальная тема для разговора. Я слушаю. Есть условия. Ты все еще хочешь воспользоваться моей силой? Мне нужны его способности. Все, что могу выслушать его требования. Интересно, о какой несуразной просьбе идет речь? Или это уловка Гису? Если подумать, сущий пустяк. Рэндальф сделал шаг в сторону, как бы показывая незащищенную Бенедикту с ребенком на руках. По какой-то причине она выглядит напуганной. Вы ведь знаете, в стране бушует хаос. Действительно, КДК находится в плачевном состоянии. После того, как планы Хитагами в Широне были разоблачены, Орстад убил короля КДК. Но король был не так уж и глуп и заранее назначил своего преемника. Нынешний король незамедлительно взял бразды правления в свои руки, и в КДК воцарился мир. Едва ли это так. Никто не знает, кто убил короля. Это была другая страна или это кто-то из своих? Ладно, неважно, кто это сделал. Они даже не знают зачем, по какой причине. Правительство, охваченное паранойей, не может функционировать должным образом. Нас это вроде не задевает, но ребенок королевы стал помехой. Главная забота Рэндальфа – сын Пакса. Бенедикта – дочь предыдущего короля. К ней не относились с должным уважением и отдали принцу Паксу Широну, только чтобы сплавить подальше. Что-то вроде «наконец-то от нее будет хоть какая-то польза». Но теперь, когда принц умер, а Бенедикта родила от него ребенка, это уже другая история. Те, кто взял под контроль королевство Широн, начали постепенно восстанавливать страну. Сейчас они ничего не могут сделать, но они ненавидят Пакса, ведь он вырезал всю королевскую семью. Не думаю, что у Широна есть шансы, скорее всего, его покорят северные государства. К сожалению, остаются люди, которые так просто не успокоятся. Дело в королевской крови. В такой стране, как Широн, любой человек, в теле которого течет королевская кровь, претендовать на трон. Таким образом, сын Пакса стал помехой для будущего Широна. А если королевство Широн каким-то образом сможет отбиться и укрепить свои границы, оно потребует выдавать им ребенка Бенедикты. В будущем КДК, несомненно, захочет наладить дружеские отношения с королевством Широн, но маленький Пакс, внук убитого короля, если его выдадут, запятнает честь страны. Ну а если они этого не сделают, отношения с Широном будут становиться все хуже и хуже. Вот почему появились те, кто хочет заранее избавиться от проблемы, которая может возникнуть в будущем. Проще говоря, убить маленького Пакса до официального запроса. Таким образом, как КДК, так и королевство Широн не будут подставлены под удар. Однако в их плане есть один маленький изъян – бог смерти Рэндальф Мариан. И бог смерти Рэндальф стоит на их пути? Многим людям кажется, что лучше сразиться со мной, чем развязать войну с другим королевством. Отчасти я их понимаю. Теперь, когда внутренние проблемы раздирают КДК на части, Вассальные государства атакованы, и если к этому еще добавится война с Широном и их естественным защитником, не удивлено, что у многих людей сносит крышу, хотя с моей точки зрения ссора с Рэндальфом намного страшнее. До тех пор, пока я здесь, от наемных убийств не будет никакого толку. Но какое будущее ожидает этого ребенка, что скажете? Даже если он и переживет бесчисленные покушения, его жизнь нельзя будет назвать спокойной. Но ведь даже если я смогу решить эту проблему, вы не сможете присоединиться к финальной битве с Гису. Да, это невозможно. Но разве вам не нужны союзники в КДК? Если я стану на вашу сторону, это значительно усилит ваше влияние. Говорят, я надежный парень. Да. Он не будет участвовать в сражении, но с другой стороны, он не присоединится к Гису. Ни враг, ни друг. Даже так, это не значит, что он бесполезен. Все, как он и сказал, нам нужны влиятельные союзники в КДК. А через 10 или 20 лет он может стать нам опорой в этой стране. Инвестиция в будущем, и Орстед Корп готов пойти на это. Я постараюсь. Я понял. Я постараюсь что-то придумать. В любом случае, именно наш президент стал причиной текущих проблем в этой стране. Удачи! Так мы смогли договориться с Богом Смерти.